Многие из них могут соперничать с иными представителями человеческого рода. Животные умеют считать, определять величину углов, запоминать сложные инструкции и распознавать мелодии. А порой они и вовсе обнаруживают такие потрясающие умственные способности, что ученым остается только разводить руками. 2 плюс 2 равняется 4, а животных, умеющих складывать числа. Многие животные понимают разницу между больше и меньше, что, возможно, свидетельствует об их способности к арифметическому счету. В одном из стандартных когнитивных тестов, когда детям предлагают на выбор один из двух сосудов с двумя и тремя печеньями, малыши, как правило, тянутся к сосуду с тремя лакомствами. Обезьяны в подобной ситуации тоже выбирают коробки, где лежат три, а не два яблока, да и голодные саламандры бегут к пробиркам с тремя, а не с двумя насекомыми. Как показали этологи, обезьяны могут располагать в порядке возрастания множество, представленные наборами из одного девяти предметов, а это указывает на то, что они обладают элементарными навыками счета. Экспериментально доказано, что считать умеют и домашние пчелы. Попугаи понимают, что значит нуль. Дети постигают эту премудрость только в возрасте 4 лет. Животным прекрасно известно, что синица в руках гораздо лучше журавля в небе. Как было показано в одном из лабораторных экспериментов, перспектива лишиться собственности заботит бурых капуцинов куда сильнее, чем возможность приобрести новые блага. Манящие крабы неплохо разбираются в геометрии. Эти ракообразные живут в приливной зоне морского берега и постоянно следят за сородичами, в любую минуту готовыми занять их норку. Обнаружив потенциального захватчика, отошедший от жилища краб тут же определяет с помощью зрения, разделяющей их дистанцию, а с помощью обоняния – расстояние, на которое он сам удалился от своего дома. Выполняемые мозгом математические расчеты позволяют животному точно оценить степень грозящей опасности и вовремя предпринять соответствующие действия. Муравьи никогда не попадают в транспортные пробки. Независимо от ширины тропинки, по которой насекомые устремляются из муравейника на поиск пищи и возвращаются в него с добычей, они всегда передвигаются с одной и той же скоростью. Скорость их бега не снижается даже в том случае, когда в узких местах тропок образуются скопления насекомых. Отлично налаженная система взаимного группового обхода позволяет муравьям поддерживать постоянную скорость движения. Тюлени различают языки, на которых переговариваются разные виды китов. Подслушивая под водой китовью болтовню, обыкновенные тюлени определяют, приближается ли к ним стадо безобидных китов, питающихся планктоном, или группа кровожадных касаток. А крысы умеют распознавать даже человеческие языки. Как показали испанские зоологи, эти грызуны безошибочно различают немецкую и японскую речь. Нечестные расчеты за сделанную работу не нравятся всем, в том числе и обезьянам. В одном из экспериментов капуцины отказывались от вознаграждения за выполненное задание, поскольку знали, что их сородичи получили за него более щедрое угощение. Таким образом, врожденное чувство справедливости не чуждо и животным. Насколько я помню, крепкая ли память у животных? У овец отличная память на лица. Как показали эксперименты, некоторые овцы могут узнавать морды 50 своих сородичей и лица 10 человек. Помнят они их примерно 2 года. Овцы, кроме того, различают и выражение человеческих лиц, явно предпочитая улыбчивым и злобным. Самки овец понимают, что зрелые мужи гораздо надежнее юнцов, овечки находят более привлекательными морды баранов в летах. Гориллы, шимпанзе и прочие человекообразные узнают себя в зеркале. Хотя низшие обезьяны такой способности лишены, они прекрасно понимают, что зеркальные отражения не являются живыми существами. Память у рыб гораздо лучше, чем принято считать. Австралийские пресноводные радужные рыбки помнили дорогу из сложного лабиринта спустя 11 месяцев после того, как впервые обнаружили этот маршрут. Учитывая, что радужные рыбки живут всего 2-3 года, это равносильно способности человека вспоминать события 20-30-летней давности. Осьминоги обладают феноменальными способностями к обучению. В одном из исследований эти животные имели возможность наблюдать за тем, как группа их сородичей выполняет несложное задание по выбору одного из двух шариков. Выбор одного сопровождался вознаграждением, а другого – легким наказанием. Когда ученые затем предложили наблюдателям этот тест,